Глава 4. За чаем мы болтали славно, иронизируя над тем или иным своим собратом и критиком, совсем распятым гвоздями наших ядных тем. Так совершался мой восход. Поэт был очарован мною. Он вместе со своей женою немало приложил забот, чтоб выдвинуть меня из мрака безвестности. В разгаре драка в то время с критикой была. У юноши его признанье меня в огонь подлило масл, но был огонь уже угасл, и, несмотря на все старанья презренных критиков, взошел я на поэзии престол. Недели через две в салоне своем дал вечер мне Кузьмич. За ужином сказал он спич в честь блещущей на небосклоне вновь возникающей звезды, и приглашенные светила искусства за мои труды меня приветствовали мило и одобрительно. А гриф купил громокипящий кубок, и с ним в горнило новых рубок, и сечь пошел я весь порыв.